Глава 24. Ночью смог спокойно отдохнуть. Свой защитный костюм я так и не снял, предпочитая обезопасить себя от посягательств кустов, которые мечут дротики направо и налево. Проснулся я от пристального взгляда, но никого не обнаружил. А то поблагодарил бы. Солнце еще и не думало вставать. Тишина такая, что можно услышать вдох одинокой звезды, заскучавшей в космосе. А для меня идеальное время пробраться к челноку. Включил режим обтекаемости, чтобы контуры костюма плыли, мешая меня обнаружить. Наш с братом челнок я знал, как свои 5 пальцев. Задача была вывести из строя лопасть, чтобы один из двигателей закапризничал. Тогда Иришка бы не взлетела, оставаясь без челнока. А при попытке попасть на межзвездник, когда бы сканирование биометрии завершилось, я бы подоспел. Захват транспорта гарантировал бы мне ее лояльность и послушание. Спиной чувствовал, что за мной наблюдают, поэтому спешил. И не зря. Евольская еще тот жаворонок. Она проснулась ни свет ни заря, вынуждая меня снова затаиться. В этот раз я выбрал позицию за челноком. И снова в режиме маскировки. Такими темпами я сожгу заряд костюма за 2 часа. Иришка нарисовалась с первыми лучами солнца, с рюкзаком за плечами и верным рыцарем. Как бы архаично это ни звучало. И скин. Умный летающий шар, который я лично выпотрошил 1,5 года назад. Рукастая баба, раз сама смогла починить. Я ждал, когда она выйдет из челнока, чтобы подгадать нужный момент. Но я точно не ожидал, что челнок рванет вверх на полной скорости. Космическая бездна! Что ж теперь будет? Выждал примерно час, всматриваясь в горизонт. Но все было чисто. Судьба мне дает шанс ступить в святая святых нашей ботанши. О, благодарю! Я не проморгаю сию возможность. Поднялся, отряхнулся, выключил защиту и пошел в сторону базы. Я знал, где вход. Знал пароли и месторасположение оборудования. Даже не торопился. Я уже потирал ручонки, когда вдруг споткнулся на ровном месте. Стоило предпринять попытку встать, как сверху на меня полетела сеть. Не на того нарвались. Из наручного кармана достал лазерный рюкзак. Успел даже разрезать свои путы. Как вдруг голову замотало веревкой. Так что не повернуть. Что за ерунда? Правую руку медленно сдавливали лианы. Яркое растение тянулось к моему инструменту, сжимая сгиб так, чтобы рука разжалась. «Ладно, веник, пока ты ведешь». Дальше лиана предприняла попытку скинуть с меня шлем. Но фигу вам, костюм для входа в атмосферу разработан. Так просто не возьмешь. Однако, чем дольше я трепыхался, тем прочнее увязал в этой паутине. Я устал, решил просто расслабиться и подумать. А растения решили во что бы то ни стало снять с меня шлем. Сдался он им. На моих глазах происходило нечто странное. Бегающие листья подхватили с клумбы, которая была от меня слева. Маленький горшок. И понеслись вперед. Смотрелся и снова обалдел. То ли колючка, то ли мохнатая лапа. Черно-оранжевый цветок. Или что это вообще такое? Опиралось листьями об этих ребят, что поставили горшок перед ним, и медленно вытаскивал корешок за корешком, переселяясь в горшок. «Чего задумали, лиходейские пестики-тычинки?» Мне не ответили ожидаемо, но стали двигаться этим странным составом ко мне, а потом и по мне. Когда я понял их коварный план, было поздно. Веревка, что обмотала мой шлем, начала нагреваться. Сильно нагреваться! И час можно было потерпеть. Но зачем? Рука смогла двигаться. Я щелкну застежки, скидывая жгучие веревки вместе с защитой головы. Ах! Протяжный женский стон выбил меня из колеи. Иришка, это ты? Но вместо ответа услышал аплодисменты. Ух ты, тебя радует связанный мужчина. Так я ж не против, весь твой. А вот протяжный пук меня смутил. «Ну я все исполню, намек уловил. Может, развяжешь?» Вот только вместо Иришки я увидел перед собой розовый цветок, который сидел в горшке на горбушке бегущего растения. Цветок был красивый, смотрел на меня внимательно и сердито. Признаться, странное чувство, когда нечто без глаз тебя осматривает. Эх, Яник! Хлесткого удара по лицу я не ожидал. Ай, ах ты, пакость мелкая! Закричал на цветок и тут же пожалел. Взвыла сирена, по ощущениям мне в ухо. Все, я оглох. Снова раздались аплодисменты, а потом женский стон. Любопытно, кто это? Распахнул глаза и тут же пожалел. Синяя струя брызнула в меня, словно чернила кальмара, что водится только на земле. Ах ты ж, зараза! Блямба! Сорняк бешеный! Но договорить мне помешали пара дротиков, что будто из воздуха материализовались. Выключаясь, увидел, как из-под меня выполз мохнатый пес, весело мотая хвостом. Неужто это он за мной следил все время? Растения наблюдали за событиями так, словно всю жизнь ждали подобных приключений. Когда я пришел в себя, солнце было выше, но предполагать, что я спал лишь пару часов, весьма обманчиво. Перед клумбой увидел двух улиток, что покинули цветник и двигались в мою сторону. Не доползая 3 метра, их тормознули. Все же те цветы в горшках, заботливые, какие падлы. Розовые и желтые улитки нервно тряслись. Я оскалился, радуясь, что хоть эта мелочь проявила уважение. Но нет, они гоготали, показывали мне языки, кулаки, держась за свои склизкие животы и ржали. Невоспитанная молодежь. На лодыжку что-то воздействовало. Но что? Опять лианы? Удалось заглянуть за плечо. Здоровенная собака, а может, лиса? Непонятно. Ярко-синяя краска в белые пятна с золотыми ушами пыталась зубами стащить защитную обувь. Не менее часто развлекала себя этой игрой, но после устала терять свое собачье время и просто задрала свою заднюю лапу. Сказать зачем? «Тварина, я ж тебя поймаю, браконьером на живодерню сдам! Что тут вообще происходит?» Ответом мне был стон. Сирена, аплодисменты и пук. Зашибись просто. И это я даже дальше клумбы не продвинулся. Стоило мне отвлечься на свои мысли, как тело прошил заряд тока. Так бахнуло, что не сразу заметил вчерашнюю черную колючку. И снова я в ауте. В следующий раз, когда я пришел в себя, была ночь. Тишина. Вот он, мой шанс. Очень осторожно и нежно высвобождаясь из своего костюма, сразу падая на траву 4 конечностями. Вот и пригодилась экстренная эвакуация из костюма. А я, старый консерватор, считал, что это баловство. Лишняя трата ресурсов. А нет, ты погляди. Я даже смог прокрасться к одной двери. Только панель для ввода кода не обнаружил. Ее не было. Ручка тоже не открывалась. Да что за чертова баба? Я уже ничего так сильно не хочу, как просто ее придушить. Даже зашипел в негодовании. Ну и это я, конечно, зря. Сирена, дротик, стон, аплодисменты. Убью!